Глава 16. Терентьев ест пирожки. Человек, пришедший в пятницу после обеда в контору хлебозавода и спросивший Корнеева, производил очень странное впечатление. Он был словно из ваты, двигался медленно. На землистом лице застыло какое-то идиотски бесстрастное выражение, словно у него были парализованы нервы, управляющие мышцами лица. Лицо истукана. И ко всему неестественно тонкий голос. Павел, отпросившись у начальства, вышел с ним на улицу. — Значит, вы и есть Терентьев? — И вы получили мой перевод? — в обычной своей манере завел разговор Павел. — Телеграмму отбивал. Без всякого выражения, как автомат, — сказал Терентьев. — И много получили? Тот молчал. Павел посмотрел на него сбоку и подумал: натуральный истукан. Походили по переулкам. Павел два раза проверился, Куртиса не было. — Ладно, — сказал он, — план такой. — Сейчас пойдем что-нибудь перекусим. Для ресторана, боюсь, ты одет слишком кричаще. Но тут недалеко имеется одно предприятие под названием «Пирожковое». Оно нам подойдет. В столовую на углу Кузнечной и Парковой, где советовал отобедать Куртис, он идти не собирался. Там за ним будут следить. В Пирожковой было столиков 6, а посетителей человек 4. Обеденные часы кончились. Павел и Терентьев сели в углу. Терентьев шапку не снял и пальто не расстегнул, хотя было жарко. Павел принес 2 бульона, горку пирожков с мясом на голубой тарелке. «Водки нет». Впервые в голосе Терентьева послышались слабые нотки какой-то заинтересованности. Это было кстати. Павел сам собирался навести речь на выпивку, чтобы выйти минут на 5 из пирожковой. Вчера он звонил своим, доложил о Терентьеве. Просили позвонить сегодня, когда Терентьев явится. — Нет, — с сожалением произнес Павел, — здесь выпивки не бывает. Ну вот что, ты посиди, я сбегаю в продовольственный, куплю пол-литра, тут недалеко. Хочешь — ешь, но лучше подожди. Бери сразу 2. В первый раз этот ватный человек сказал 3 слова кряду. — Тоже правильно, — согласился Павел и убежал. Он позвонил из автомата за углом. Инструкции были короткими и ясными. Сделать все так, как приказал Куртис. И еще одно. У вашего подопечного есть золотые женские часы марки «Заря». Возьмите их у него. Покажите и отдайте их Куртису, если он сам спросит о каких-нибудь вещах. Не спросит — не показывайте. Вы их присвоили, понимаете? Деньги подопечному не отдавайте. Прикарманьте их. Понял. Когда будете передавать Куртису то, что расскажет подопечный, не приукрашивайте. Сохраните его стиль. Это мне ясно. Все. Павел принес 2 бутылки водки. Одну дал Терентьеву, другую зажал у себя между коленями. — Так удобнее, — объяснил он. — Тут в открытую пить не разрешается. Наливай себе под столом и сразу опрокидывай, чтоб стакан пустой стоял. Терентьев налил себе полный стакан и выпил его маленькими глотками. Съел пол пирожка. И тут Павел попросил его рассказать про Ленинград. Терентьев уместил всю историю слов в 25-30, но излагал ее мучительно долго. То и дело останавливался, возвращался назад и все время забывал, что говорить надо шепотом. Павлу пришлось раза 2 цыкнуть на него. В конце концов, он все-таки добрался до точки. Если бы Павел знал о плане убийства, разработанном Надеждой, он бы увидел, что рассказ Терентьева совпадает с этим планом. Терентьев допил свою бутылку и спросил у Павла, нет ли еще выпить. Оказывается, этот истукан даже не замечал, что Павел вообще не наливал себе. Он был полностью отключен от окружающего. — Свалишься, — сказал Павел. — А тебе еще надо дело делать. «Не, не свалюсь», — трезвым, бесстрастным голосом возразил Терентьев. «Если есть, дай». Павел видел, что он действительно нисколько не изменился после выпитой бутылки. «Ну ладно, я тебе дам еще, но после. Сейчас слушай». И он слово в слово изложил то, о чем просил Куртис. Терентьев выслушал спокойно. Ни одна жилка не дрогнула на его лице. «Сделаю», — только и молвил он. «Что-нибудь от этой женщины у тебя есть?» — спросил Павел. «Часики». «Дай их мне. Только тихо. Сними шапку, сунь их за клапан, а шапку положи на стол». Терентьев все так и сделал. Павел взял шапку, вынул и положил к себе в карман часики на черном креповом ремешке. Потом передал Терентьеву под столом нераспечатанную бутылку, сказав: «Только не торопись, а то опьянеешь. Нам еще долго сидеть, до вечера. Я тебе покажу одну палаточку. Там ты и разгуляешься». Около 9 вечера Павел повел Терентьева поближе к центру. Не дойдя немного до угла Первомайского переулка, Павел остановился. «Вон, смотри, на углу стеклянный павильон. Это галантерейная палатка. Действуй». Место было не очень оживленное, но прохожие попадались. Терентьев, шаркая по асфальту своими галошами, размеренно и неторопливо направился к павильону. Павел повернул в обратную сторону, отошел метров на 100 и решил подождать, понаблюдать, что будет. Было тихо, и скоро он отчетливо услышал ляск, какой-то хруст, затем крики «Сюда! Сюда!», а через минуту раздалась трель свистка. Павел увидел, как две фигуры, сопровождаемые кучкой любопытных, пересекли улицу и скрылись за углом. Куртис встретил Павла бранью. Он был взбешен и настолько не владел собой, что забыл услать Эмму. «Где ты пропадал?» — кричал он. «С вокзала он поехал к тебе. Почему ты не пришел в столовую?» «Какая столовая?» Павел простодушно поглядел на Куртиса. «С таким чучелом в центре показываться! Подумаешь, аристократ!» Павел тоже решил разозлиться. «Если так, я вам скажу, маэстро, кое-что. Хотели, чтоб я с этим барахлом таскался по городу? Замарать меня хотели. И без того уже замарали. Хватит! Что вы ко мне прилипли? И не орите! На меня родной папа никогда не орал. Кажется, мы с вами распрощаемся, и боюсь, что навсегда». Павел хорошо изучил натуру Куртиса. Старик был из тех, кто кипятится только до первого отпора, а, наткнувшись на острое, моментально сникает. Так произошло и теперь. Куртис почувствовал себя усталым. «Сядем», — сказал он. «Рассказывай». Павел подробно описал все. Куртис слушал, закусив губу, полуотвернувшись и глядя в пол. «Будем надеяться, что все произошло так хорошо, как ты говоришь». «Чего вам еще надо?» — возмутился Павел. «Ваш приятель благополучно попал в руки милиции. Вы же этого хотели?» «Он мне никакой не приятель. У него что-нибудь осталось из вещей?» Павел молча достал часы на потертом черном креповом ремешке, протянул их Куртису. Но тот, поглядев на них, брать в руки не стал. Он смотрел на часы, как на жабу. «Их надо выбросить. Так, чтобы никто не нашел. Слышишь? Непременно выброси. Пожадничаешь — жалеть будешь». Павел усмехнулся. «Это я лучше вас знаю. Я же не аристократ. Деньги отдал?» «Конечно, отдал», — не моргнув, соврал Павел. «Но вот куда он их спрятать сумеет, трудно сказать». «Отберут, наверное», — безразлично предположил Куртис, вставая. «Ну, мне пора идти. Но я тебя еще раз прошу, выброси часы, а ремешок лучше сжечь». Павел не вышел из комнаты в прихожую, чтобы проводить Куртиса. Это было впервые. Старик, надев пальто, заглянул в дверь, сказал: «Не серчай». Тон у него был примирительный. «Скоро погуляем. А насчет замарать — глупость». «Поживем — увидим», — ответил Павел.